На следующий же день злой и преисполненный намерений немедленно доказать неправоту Владимира Олеговича, я взялся за усиленные тренировки. Вообще-то я и раньше старался поддерживать форму. Дома делал специальную гимнастику, а в доме у Руденко не упускал возможности попользоваться тренажеркой. И пока Дана ножка за ножку плелась по дорожке, подкачивал мышцы. Но теперь я решил, что пришло время заниматься собой всерьез и постепенно возвращаться в боевые кондиции. Нога болела все меньше, и мне показалось, что время пришло. Через неделю стало понятно, что я непростительно поторопился. Боль в спине возникла такая, что пришлось отправиться к врачу. При всем негативном отношении к сказанному Володе, его слова все-таки заронили в мою дурную голову некоторые сомнения, и врача я выбрал другого, не того, который лечил меня в больнице. «Да ты что, парень!» — произнес он, разглядев мои снимки и прочитав бумажки, выданные мне в больнице. «Какие нагрузки! Совсем с ума сошел! И думать забудь! В большой спорт не вернешься никогда, даже из головы выбрось!» Я пытался спорить и что-то доказывать. Врач усмехался, показывал ручкой на какие-то участки снимков и терпеливо, как недоумку, объяснял, что вот это и вот это свидетельствует совершенно однозначно. Одно неудачное падение или сильный удар по спине, и я превращаюсь в беспомощного инвалида на всю оставшуюся жизнь. Он талдычил это до тех пор, пока я не поверил. В тот день я здорово набрался в клубе с какими-то малознакомыми мужиками. Дома очнулся, обнаружив рядом с собой в постели страшную до невозможности девицу, и на работу явился в таком состоянии, какого у себя за последние годы и не припомню. «Так», — протянул хозяин, открыв мне дверь и потянув носом. «Все ясно. Вечер был проведен бурно. Ну, пойдем. У тебя есть 5 минут, чтобы выпить кофе». Мне хотелось не кофе, а умереть, предварительно расстреляв из гранатомета врезавшегося в меня водителя и всех врачей вместе взятых. Но я покорно поплелся вслед за папаней в столовую, понимая, что если нельзя сделать то, что хочется, то надо делать хотя бы то, что можно. Легче от кофе не стало. К головной боли прибавилось еще и сердцебиение, и я окончательно скис. Дана уже заглядывала к нам, давая понять, что готова заниматься, но папаня как-то не обратил на это внимания. «Так что случилось-то?» — спросил он, разглядывая меня, словно в первый раз видел. «Что праздновал?» «Себя хоронил», — буркнул я, едва ворочая языком. «С какой радости?» «Меня обманули». «Кто?» «Врачи. Сказали, что через 1,5-2 года я полностью восстановлюсь и смогу выступать. Оказалось, брехня. Ничего и никогда я больше не смогу». «Странный ты парень», — усмехнулся Михаил Олегович. «И без всяких врачей понятно, что зарабатывать деньги таким способом ты все равно не сможешь до самой смерти. Ну, еще 5 лет — это максимум. А потом что? Жизнь, она длинная, а кушать хочется на всем ее протяжении, а не только в молодости. Представь, что сейчас тебе не 29, а 34. Твое время в спорте кончилось, и что дальше? Какая разница, когда настал момент сейчас или через 5 лет? Все равно ведь он настал, и ты пришел в эту точку, когда надо что-то решать. Вот и решай». «Слушать такое, да еще в тяжелом похмелье, не подарок. И очередь ожидающих смерти от моего воображаемого гранатомета увеличилась на 1 человека. Чтобы не сорваться и не наделать глупости, я встал из-за стола. «Пора заниматься. Дана ждет». «Ну-ну», — папаня посмотрел на меня как-то странно, не то насмешливо, не то неодобрительно. «Иди. Занимайся». Днем между утренними и вечерними занятиями я валялся в конуре. Сил не было даже на то, чтобы смотреть кино или предаваться своей любимой стрелялке. Похоже, я впал в депрессуху. Я лежал на диване и со злым недоумением думал о том, что у нормального человека должен быть друг, с которым можно было бы перетереть все это, выпить вместе, и который подставил бы плечо. Я что, ненормальный? Почему я лежу совершенно один и ковыряюсь в своей проблеме, а рядом никого нет? Ни друга, ни женщины. Вспомнив утреннюю красотку, обнаруженную в постели, я вздрогнул. Можно было бы поговорить с Артемом, но после того, как его перевели на работу без выходных, он стал относиться ко мне с некоторой прохладной осторожностью. Черт меня знает, вот придумаю еще какое-нибудь занятие для Даны. График снова поменяют, и его окончательно запрягут, так что не продохнуть. Короче, дружеских отношений, на которые я рассчитывал в самом начале, и которые вроде бы уже начали складываться, не получились. Часа в 4 дверь моей конуры распахнулась, и на пороге возникла Юля с подносом в руках. «Не спишь? Дядя Миша сказал, что ты сегодня нездоров. Вот я тебе чаю принесла. Стучаться надо. Я был зол и оттого груб». «Ой, можно подумать. У тебя что, какие-то секреты?» Она поставила поднос на столик и уселась рядом со мной на краешек дивана. «Вот только этого еще не хватало. Я не сплю. А вдруг я не одет? И что? Ничего нового я не увижу. У всех все одинаковое. Давай я тебе лучше чайку налью. Выпей с печеньем. Что у тебя болит?» Я лежал, вытянув ноги, а ее попка оказалась плотно прижатой к моему бедру. «Нет, очаровашка ты моя, ничего у тебя не выйдет. Я за свою работу держусь и идти поперек приказа хозяина не собираюсь. Зарплата дороже, тем более сейчас, когда я вообще ни на что не годен». Собрав в кулак все имеющиеся в наличии физические силы, я вывернул ноги из-за Юлиной спины и сполз с дивана. «Я не барин, чтобы мне чай в комнату носили. Спасибо за заботу, но не нужно». Мне казалось, что сказанного вполне достаточно, и Юля сейчас уйдет, но она, похоже, и не собиралась этого делать. Наоборот, подтянула обтянутые узенькими джинсиками коленки и свернулась на моем диване калачиком. «Хорошо у тебя, уютно. И диван такой удобный», — протянула она, кокетливо глядя на меня. «Не сердись. Все равно я уже принесла чай. Давай его выпьем. И печенье такое вкусное. Нина испекла». «Ну? Садись, чего ты стоишь?» Она похлопала рукой рядом с собой. «Соблазнительно, черт возьми, но...» «Нет. Все равно нет. Даже если бы не было папиного запрета, даже если бы Артем не предупреждал меня о той ревности, с которой Дана относится к своим учителям, даже если бы Юлины формы были чуть пышнее и соответствовали моим представлениям о женской красоте, все равно нет. Не то у меня сейчас состояние и настроение. Ничего не получилось бы».